«На мушкетеров всех пускают», – хладнокровно отозвалась Юля. «Не всем, правда, это понятно. Ни машин, ни красавцев в джинсах». «И с кем это ты пойдешь?» – ехидно поинтересовалась Светка. «Да уж не с твоим Коленькой Каплуновым из 8 В. Он с тобой и сам не пойдет. У него каблуков таких не найдется, чтобы тебе хоть до плеча достать». «Вот именно», – отрезала Юля и неожиданно сказала. «Шумов, пошли завтра на мушкетеров». Юрка вытирал доску. Он был настолько из других сфер, что девчонки при нем обсуждали свои дела, не стесняясь. Интересно, что Юрка не удивился. Согласился неторопливо и спокойно. «Завтра? Ну, давай». «Хм, два сапога пара», – хмыкнула Светка. «Две оглобли упряжка», – со вздохом уточнила Анастасия. А Юрка и ехидная Танька Бортник довела характеристику до точки. «Два столба – виселица». «Пять куриц – суп с потрохами», – сообщила в ответ Юля и секунду размышляла, не пустить ли в Таньку тряпкой, но решила быть выше мелочей и гордо ушла из класса. О разговоре с Юркой Юля забыла, тем более, что завтра ей полагалось идти на занятия в турсекцию Дворца пионеров. И она удивилась, когда Юрка подошел на следующей перемене и деловито спросил. «Так насчет кино-то как?» Ей сказать бы сразу. «Ерунда, мол, это я пошутила». А она с чего-то растерялась и хмуро брякнула. «Договорились же, давай на 4 часа». «Давай, только ты билеты возьми сама, заранее. А то я смогу лишь к самому началу прийти, не раньше». Тогда Юля рассердилась. То есть не очень даже рассердилась, а удивилась такому нахальству. И оскорбленно сказала. «Балда! Его девочка в кино приглашает, а он – купи билеты». С Юрки ее оскорбленность, как с гуся вода. Он объяснил вразумительно. «Девочка должна понимать, что у меня завтра дел дома вот сколько!» Он чиркнул ладонью по тощему длинному горлу. И Юля, вместо того, чтобы оскорбиться снова, вдруг согласилась. «Ладно уж, раз ты такой занятой». «Если бы она знала!» Он появился у кино «Якорь», где шли старые мушкетеры за 2 минуты до начала. И не один, а с 2-летней закутанной девчонкой, которая цеплялась за его штанину и смотрела снизу вверх преданными глазами-пуговками. «Это что?» – изумленно выдохнула Юля. «Не что, а кто?» – уточнил Юрка. «Маргарита». «Зачем?» «А с кем я ее оставлю? Ясли на карантине, Ксенька 2-ю неделю в больнице с воспалением, мать мотается между больницей и работой». Дребезжал уже 2-й звонок. «Идем», – ледяным тоном произнесла Юля. Маргариту пустили, конечно же, без билета. Места были недалеко от края, Юрка сказал. «Давай я ближе к проходу сяду. 2 серии без перерыва, она все равно запросится». Юля мысленно застонала и уставилась на экран, где еще ничего не было. Маргарита оказалась покладистой девчонкой, не возилась и не хныкала, добросовестно таращилась на машущих шпагами мушкетеров и гвардейцев. Но в начале 2-й серии она в самом деле беспокойно забормотала Юрке в ухо. Что-то шепотом объясняя соседям-зрителям, Юрка выбрался из ряда, а через 5 минут также вернулся. Грузной тете, которая сердито шипела и не хотела подобрать ноги, Юрка внушительно сказал, «У самой, видать, маленьких не было. Ребенок разве виноват?» Тетя задышала, как перегретая кастрюля-скороварка. Она была жутко противная, и Юркино поведение Юле понравилось. И слова его показались справедливыми. В самом деле, ребенок разве виноват? Досада на Юрку еще сидела в Юле, но к досаде примешалась непонятная виноватость. Юля оторвалась от кино и покосилась в бок. Освещенное экраном Юркино лицо, худое, с торчащими скулами, казалось бледным и даже чуточку красивым, почти как у Атоса. А смирная Маргарита ласково посапывала, прижавшись щекой к Юркиной куртке. И Юля прошептала, «Давай я ее подержу, у тебя, наверное, уже колени онемели». И Юрка согласился, «Подержи». А обеспокоенной Маргарите сказал, «Не бойся, это Юля, а я тут, рядышком». После кино, несмотря на Юлины возражения, Юрка с Маргаритой на плечах проводил Юлю до подъезда. Тогда она завела их к себе, тем более, что Маргарита опять шептала Юрке на ухо. Напоила чаем и сама проводила их до дома. Тогда Юрка оставила Маргариту с вернувшейся матерью и опять довел Юлю до ее подъезда. Через месяц они как-то просто, ни у кого не вызвав удивления, стали для всех в классе «Ю в квадрате». Чаще всего это говорилось по-хорошему, без ехидства. Не все ведь были такие, как Анастасия Прокушина или глупый Андрюха Пылин. Но при чем тут женитьба? Отношения их с самого начала были, ну, такие, которые старшеклассники с усмешкой называют пионерскими. Так, по крайней мере, казалось Юле. «Пень ты, Юрка, и чучело», — сказала Юля и швырнула ему зашитую куртку. «За будущими невестами ухаживают, их на руках носят и вообще...» «Тебя поносишь», — хмыкнул он. «А что вообще?» «Я ж сказала, ухаживают». «А я разве не ухаживал?» «Ты-то? Вот балда, ухаживальщик. Мы даже...» «Что?» Ее будто за язык дернули. «Даже не целовались ни разу». Она тут же перепугалась, а он сохранил спокойствие. «За этим все дело стало. Вообще-то, по-моему, это предрассудок. Но если тебе очень хочется...» «Хм, больно надо. Юрка, ты чего? Уйди, балбес! Я кому говорю? Юрка, я стукну! Ну ты с ума сошел? Мама!» «Мамы же нет дома», – хладнокровно напомнил Юрка. «Уйди, говорю!» «Ай! Вон папа приехал!» За окном, правда, прошуршала отцовская «Волга».